Глава 21. Эмилия. Когда я почувствовала влажное, горячее прикосновение к коже, то сама себе не поверила. Герцог меня лизнул. Попыталась возмущенно призвать его к порядку, но голова закружилась, и я почти упала на землю. Почти. Лучше бы упала. Или нет. Я уже ничего не понимала, закружившись в водовороте чувств. Ведь герцог Сварский меня поцеловал. Когда его губы прикоснулись к моим, я ощутила дрожь во всем теле. Она прошила меня от пяток до кончиков пальцев рук, лежащих на груди герцога. Но я не оттолкнула его. Я позволила минутной слабости овладеть собой. Мне вдруг захотелось хоть раз почувствовать себя желанной, простой женщиной, без обязательств, без страха за свою жизнь из-за магического дара. Почувствовать то, что мне, возможно, никогда больше не пережить, если я скроюсь ото всех в поместье матери в горах. Герцог крепко прижал меня к себе. Наши дыхания смешались, губы слились воедино. Но настоящий шок я испытала, когда почувствовала, как он касается моего языка своим. Попыталась вытолкнуть его, но герцог захватил мой язык в жаркий плен и легонько пососал. Дыхание сбилось от наплыва эмоций. Кажется, я даже тихо простонала. Внутри меня закрутилась тугая, жаркая воронка неизведанного томления. Герцог Сварский, не зная, что творится со мной, углубил поцелуй. «Богиня! Мне хотелось одновременно, чтобы он прекратил развратное действо и чтобы никогда не останавливался». Его большая ладонь легла на ставшую чувствительной грудь, погладила через ткань и нежно сжала. Чувства грозили вырваться из-под контроля. Мне хотелось чего-то большего. Например, ощутить тепло руки герцога в одном интимном месте, где стало влажно и горячо. В голове молнией вспыхнула мысль. «Я тоже становлюсь развратной». «Нет, этого допустить нельзя. Я не такая, как его любовницы». Воспоминание о баронессе Нельм вернуло меня с небес на землю. Я уперлась руками в грудь герцога и оттолкнула его от себя. На это ушли последние силы, и я тяжело привалилась к лавочке спиной. Говорить ничего не хотелось. Да и что тут скажешь? Я осуждала герцога за развратность, а сама пала под его чарами. В этот момент я с кристальной ясностью осознала, что Сварский мне нравится. Тошнота подкатила к горлу. «Вам плохо?» Герцог подхватил меня под спину и усадил обратно на скамейку. «Это все сонный дурман. Баронесса Нельм воздействовала на вас порошком из него. Он обладает еле слышным запахом, вкус же более характерный, приторно-сладковатый, с горьким послевкусием». «То есть герцог меня лизнул, чтобы понять, чем меня травили? И поцеловал поэтому?» «Нет-нет, не хочу знать. Это была ужасная ошибка, которая может аукнуться еще большими проблемами». Я закусила губу, чтобы сдержать рвущиеся наружу обвинительные слова. «Ведь герцог мог сдержаться. Зачем он растревожил мне душу и тело?» «То есть ваша любовница хотела, чтобы я уснула в кустах? И таким образом выставить меня на посмешище?» Наконец хрипло сказала я и поморщилась от боли, прострелившей виски. «И хотела наградить головной болью, которой вы будете страдать около суток», сочувственно глядя на меня, проговорил герцог. «Лекарь сможет приглушить симптомы, но полностью снять не получится». Будто бы услышав его слова, из-за поворота садового лабиринта послышались голоса. К нам спешил лекарь, сопровождаемый охраной принца. Герцог сказал сухощавому старцу с острым взглядом, что по неизвестной причине я упала в обморок. И я была благодарна Сварскому за это. Обвинять баронессу Нельм было бы верхом глупости. Скандал мне не нужен. Целитель бросил диагностическое заклятие, некоторое время последил за его действием и несколько высокомерно произнес: «С вами все в порядке. Легкое перенапряжение. Я дам общее укрепляющее снадобье, полезное для мозгов». Он так выразительно скривил губы, что я поняла. Лекарь посчитал, будто я притворяюсь. Возмущение несправедливостью заставило кровь прилить к щекам. Голова заболела еще сильнее, а на глаза навернулись злые слезы. Я часто заморгала, силясь прогнать их. Не дождется старикашка, чтобы я заплакала. Герцог Сварский шагнул вперед, чуть загораживая меня, и ледяным голосом произнес: «Оставьте себе ваше снадобье. Похоже, оно вам больше нужно». Сварский повернулся спиной к ошарашенному лекарю и обратился ко мне: «Леди Эмилия, если вы позволите, я прикажу доставить вас в ваши комнаты, а после приглашу семейного целителя». «Буду благодарна вам», — тихо ответила я. С каждой секундой голова болела все сильнее. Мне не то что говорить, думать стало тяжело. Внутри черепа будто кто-то долбил кувалдой по наковальне, и удары становились все сильнее и болезненнее. Герцог оставил меня с охраной, сам же сопроводил лекаря и вернулся со слугами, несущими добытый где-то паланкин. Погрузив мое полубессознательное тело в это сооружение, меня потащили во дворец.